Глава 16. Чтобы стереть собственной физиономии широчайшую довольную ухмылку, потребовалось бы немалое усилие, а надо было сохранить силы для предстоящей драки. Поэтому он сдался, и пока Крестокрыл преодолевал бело-черное ничто гиперпространства, по-дурацки улыбался до ушей собственному отражению в колпаке кабины. Отражение не менее умно скалилось в ответ. Поводов для радости было два против одной причины быть недовольным жизнью вообще, галактикой и подчиненными в частности, и если уж совсем в частности, одним единственным подчиненным. Остальные пока устраивали. Самым приятным сюрпризом было возвращение из могилы Брора Джаса. Здорово, что Брор жив. Здорово, что все это время он был на Тайферре и собирал информацию, а не сидел у импов под замком и пытался эту информацию не выдать. А лучше всего то, что он снова с пронырами. Зарае пришлось потрудиться, свинчивая для Джаса машину, которую Брор потом самолично выкрасил в красный с зелеными полосами, корпоративные цвета Залтин. И все три часа пребывания на Ягдхуль придирчиво проверял все системы истребителя. Ни привычек, ни навыков за время, проведенное вне кабины Крестокрыла, Брор не утратил и сумел довести механиков до безумия в рекордный срок, потому что что-то там в моторе не так работало. Радости немного портило известие о ранении Хорна. Сказать, что Ведж был расстроен, значит не сказать ничего. За неимением официального кабинета он вызвал Хорна к себе в комнату, внимательно выслушал полный отчет о случившемся с анализом ошибок. Потом плотно закрыл двери, подслушивающие за ними Селчу и Шиель сделали оскорбленные мины и гордо удалились, а затем дал волю ярости. Орал он на Хорна ровно 40 стандартных минут, то и дело переходя на личности. Корон выслушал командира с покаянным и понурым видом, а затем заикнулся, что гнев вроде бы как ведет на темную сторону. В ответ Антилас рявкнул, что он не джедай, ему можно. Кажется, Хорн был несколько пришиблен столь бурной реакцией обычно меланхолически настроенного Камеска. Когда Ведж отдышался, они с Короном вновь просмотрели рапорт и разобрали ошибки. Хорн был абсолютно честен, и прежде чем выдворить его прочь, Ведж попросил соотечественника в следующий раз не столь решительно и безоглядно лезть головой в реактор. Корон с сомнением посмотрел на остывшего до обычного своего состояния командира, неискренне пообещал, что больше не будет, и ушел, бормоча себе под нос, вот кто бы уж говорил. Данные, переданные Джасом, легли в основу плана полетов. Иссорт изобрела нечто вроде службы сопровождения караванов за счет планет-заказчиков. На обсуждении Ведж сумрачно заметил, что он с большим удовольствием нанес бы удар по охраняемому каравану. Но, во-первых, у него для этого маловато народа, а во-вторых, он не настолько заинтересован в Бакте, чтобы подставлять под сапог Иссорт незащищенный торец». Джас пообещал достать ему Бакту просто так, а Ашерн раздобыли свежие коды и врезали их в навигационные компьютеры трех танкеров. На последнем пункте строился весь план атаки. Танкеры потеряются, сбившись с курса, и выйдут прямиком на с нетерпением ожидающую их эскадрилью. Избавиться от подарка Ашерн можно было тремя способами. Получить кодированный сигнал от Антилоса лично, разобрать компьютер на части или перезагрузить все системы разом. Успех никто не гарантировал, но Ведж не мог отказаться, чтобы усилия Ашерн не пропали даром. Он взвесил все «за» и «против» и вынес решение в пользу операции. Холонит с радостью принял бы препарат, как и многие другие поселения, которые находили установленные Тайферой новые цены непомерно высокими. Да и Корусканту по-прежнему требовалось много бакты. Возможность попасть в засаду Ведж со счетов не сбрасывал. Но если импы и расставили на него ловушку, значит другой конвой останется без охраны. На его долю достались танкеры, которые находились под охраной Исказителя, самого небольшого из кораблей флота Иссорт. Но, несмотря на размеры, две эскадрильи дишек на нем отыщутся, а огневой мощи разрушителя класса Виктория обычно хватало на осаду одной планеты. Задание осложнялось еще и тем, что Ведж знал о капитане Исказителя Айте Каварионе меньше, чем хотелось бы. Предположительно, до назначения на Исказитель Конварион служил под началом самого Дарта Вейдера и успел потрудиться на Дерри-4 и Хоте. По слухам, капитан был расчетлив, крайне жесток и склонен к решительным действиям, чем часто выигрывал битвы, несмотря на то, что ставки были против него. Ведж ждал, что Конварион еще попортит ему немало крови, а еще он ждал серьезных неприятностей. Когда Конварион обнаружит пропажу трех грузовиков, то обыщет каждый атом в туманности. У Антилоса будет примерно час плюс-минус еще половина в зависимости от желания или нежелания экипажей сотрудничать с грабителями. А если нас предали, то придется удирать со всех ног. Ведж быстро глянул на основной монитор. И надеется, сказал он своему отражению, что у Иссорд нет тральщиков. Он мотнул головой и вздохнул. Почему он вечно беспокоится о том, что на шкале вероятности расположено на отметке, близкой к нулю? Он чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы с самого начала участвовал в планировании операции, но как отказаться от безвозмездной помощи Ашерн? Ладно, я сделаю все, что в моих силах, и буду надеяться, что капитан Конварион не настолько страшен, каким его малюет молва. Если бы эскадрилья услышала, как ее командир говорит сам с собой, то, наверное, не удивилась бы. Расплывчатые стены гиперпространственного тоннеля приобрели голубоватый оттенок, налились белым светом, распались на полосы, которые превратились в отдельные звезды. Впереди висел красный карлик, окруженный кольцом пыли. Над кольцом болтались три грузовоза. Шкипера поставили корабли брюхом к брюху, выставив в пространство турболазерные пушки верхних палуб. Что ж, пожалуй, начнем. Ведж открыл канал связи. Плоскости в боевой режим. Крестокрылы и семена смерти послушно выполнили приказ. Их стабилизаторы раскрылись, зафиксировавшись в положении, давшем прозвище Инкому Т-65. Истребители держались на почтительном расстоянии от грузовозов, но свои намерения демонстрировали более чем явно. Коррелианин переключил частоту. «Говорит Ведж Антилос, если вы еще не заметили, у меня здесь две эскадрильи. Мы намерены забрать ваш груз. Если не будете возражать, то получите координаты прыжка для прокладки курса, сможете сбросить груз и вернуться домой без единой царапины». Ему ответили. И говоривший не сумел или не захотел скрывать нервную дрожь. «Антилос, нам сказали, что если мы полетим с тобой, то не выживем в любом случае, а у нас дома семьи». Ведж прикусил губу. «Не слушай его. Только не слушай, ты же знаешь, чем все закончится». Ему стало холодно. «Ничего с вашими семьями не случится», — жестко произнес он. «Иссорд не станет убивать родню пилотов и ждать, что кто-то будет водить ее грузовики». «Обычно я называю подобные заявления блефом. Если не хотите возвращаться на Тайферру, я помогу переправить вас и ваших родных в безопасное место. Груз вы в любом случае потеряете. Так давайте обойдемся без ненужной крови, а?» Один из танкеров разорвал кольцо обороны и пополз в сторону. Астродроид R2D5 по прозвищу Минок пискнул, призывая обратить внимание, если не на него, так на монитор. Ведж обратил. Минок сообщал, что название танкера – «Цветок Ксукфры». «Говорит Боре Кенлин с цветка», – влез в спор новый голос. «Мы с тобой, коррелианин». «Кенлин, брось!» – крикнул кто-то. «О жене подумай!» «Я подумал. Иссорд сделает мне одолжение, если пришибет мою милую женушку, да». Грузовоз все дальше отходил от своих двух товарищей. Хищно кружащие истребители расступились, пропуская цветок. «Цветок Ксукфры, оставайтесь в готовности». Антилос опять перекинул комлинг на тактическую частоту эскадрильи. «Хорн, ты с десятым и двумя твилликами отведешь танкер на Холонит. Выясни имена родственников, передадим их Ашерн, пусть попробуют спасти их. Как прикажете, сэр». Два крестокрыла сломали формацию, совершили быстрый облет цветка, одновременно сгружая в бортовой компьютер танкера координаты планеты. Грузовоз лег на новый курс и исчез в сопровождении четырех истребителей. Ветш опять посмотрел на монитор. Трудяга Минок выяснил, что оставшиеся корабли носили имена Ксукфра Алаши и Ксукфра Меандр. Кажется, первый голос, ответивший ему, принадлежал капитану Алаши. Видимо, он старше из них. Ветш вернулся на частоту тайферианских танкеров. «Меандр, ваше решение», — ответила ему женщина. «Меандр не есть убежден, что члены наших семейств не пострадают», — говорила она почти без акцента, хотя построение фраз выдавало ее происхождение. «Меандр, ваш груз пойдет на Корускант. Оттуда вы сможете сесть на любой транспорт в любую точку галактики, куда вам заблагорассудится. А ваш груз облегчит страдания тяжелобольным. Это я обещаю». Второй танкер потихоньку поплыл в сторону. Алаша развернулся. Теперь его пушки смотрели в борт товарищу. «Гевин, Риф, займитесь!» — мгновенно отреагировал Ветш. «Инири, Рисати, ведите Меандр на Корускант». Еще два крестокрыла покинули строй и по широкой спирали двинулись к танкеру. На Алаше были настроены серьезно. Турболазерная счетверенка шевельнулась, отслеживая приближающиеся истребители. Было даже произведено несколько выстрелов, но зеленые лучи проходили либо над, либо под крестокрылами. Первыми заговорили пушки Дарклайтера. Гевин сделал боевой разворот, но слегка промазал, поджарил обшивку танкера прямо под орудийной башней. Второй выстрел оказался удачнее. Бронированная сфера раскололась пополам, украсив грузовоз впечатляющим огненным гейзером. Риф Шиэль, облюбовавший кормовое орудие, демонстрировал класс в избавлении танкера от лишних пушек, после чего оба истребителя принялись кружить вокруг беспомощно дрейфующего Алаши, пока Рисати, Инири и еще два твиллика формировали конвой для Меандра и уводили его прочь из системы. «Алаши, хватит валять дурака!» Нервозность в голосе собеседника сменилась откровенной злобой. «Антилас, ты пират! Мы можем и будем сопротивляться! У тебя есть только истребители! На абордаж ты нас не возьмешь! А рискнешь стрелять, мы сбросим груз, и он тебе не достанется! Ты уже получил почти все, что хотел! Убирайся, оставь нас в покое!» «А он прав. На абордаж я его не возьму». Ветш не ждал, что Снежная Королева надумает угрожать семьям, ситхово семя. А как мне теперь их уговаривать? Не на колени же вставать? Карелианин только что в очередной раз убедился, что пират из него никудышный. Позор всей Карелии. Говорил же мне Бустер, будь пожестче. Думай, Антилас, размышляй. Это тебе не в собак играть. А почему, собственно? «Алаши, мы смогли затащить вас сюда», — равнодушно заявил он. «Мы можем стравить из вас воздух и просто увести на поводке. Собственно, вам нужно выбирать, не пойдете вы со мной или нет, а пойдете вы со мной живыми или нет. Извините, что в первый раз не точно выразился». «Если блеф распознают, я их отпущу. Пусть расскажут всем, что мы никого не хотим убивать. Может, в будущем будет чуть-чуть полегче?» «Ваше решение, Алаши». «Ты убьешь нас, только чтобы получить Бакту?» «Я бью вас, чтобы Бакту получили те, кто в ней сейчас нуждается. На Корусканте сейчас болеют. Без Бакты они умрут, и все из-за Иссорт. Что мне предпочесть, жизни 12 членов вашего экипажа или миллиарды больных? Ты поможешь нашим семьям?» «Честное слово». Молчание длилось долго. Целых 7 секунд. Потом вновь заговорил шкипер. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Алаша твоя, ситхов ты сын». Ветш вернулся на тактическую частоту. «Гевин, Алаша готова следовать за тобой. Понял тебя, босс? Начинаю передачу данных. Увидимся дома». Дарклайтер развернулся, ложась на новый курс. Два твиллика на семенах смерти заняли места с флангов, а Шестованен замыкал строй, так что танкер оказался в кольце истребителей. Они уже начали разгоняться, когда ткань реального мира пропорол огромный белый клинок. Исказитель открыл огонь, даже не завершив прыжка. Увертливым истребителям потоки энергии не причинили вреда, зато по медлительному толстобрюхому танкеру сложно было промахнуться. Заодно под удар попал один из твилликов, его просто смыло ослепительно-зеленой волной. Одна из турболазерных пушек поймала на прицел Шиеля и в следующую секунду превратила его машину в жидкий металл, расплескавшийся по корме Алаши. Следующий залп разрушителя предназначался конкретно для танкера. Толстая обшивка грузовоза в считанные секунды расплавилась, а потом начали рваться контейнеры с бактой. Перегретая бакта, замерзая на лету, забарабанила по фюзеляжам истребителей. Все произошло так стремительно, что Ветш даже сказать ничего не успел, а от Алаши остался лишь остывающий изуродованный каркас. Гевина Ветш вообще не видел. «Всем назад!» — услышал Антилас чей-то голос. «Уходим! Немедленно!» Он даже не понял, что этот голос — его собственный. «Босс, а как же...» «Да от Гевина ничего не осталось! Уходим, Асер! Сейчас же останемся, нас просто убьют!» Ветш выровнял трясущуюся машину и дал двигателям полную мощность. Бросил быстрый взгляд через плечо, не доверяя радару. Истребитель Асер висел сзади, там, где было положено прилежному ведомому. 3 секунды до скорости прыжка. Есть 3 секунды, босс. Звезды размазались, превратились в тусклое сияние, сменились серо-белым ничто. Ну вот, своего они добились. 2 танкера из 3 — это не просто хорошо, это невероятно много. А исказитель, как и предполагалось, бросил основной конвой. Можно было брать его. Хотя они заранее договорились при появлении разрушителя разбегаться в разные стороны. Но после того, как погибло столько пилотов, побег казался чем-то неправильным, нечестным. Опять гибли люди. И опять из-за него. Ветш даже попытался восстать против этой мысли, свалить вину на кого-то другого. Если бы капитан Алаши не упрямился, если бы не устроил нелепого торга, они все ушли из системы до того, как явился Исказитель. Если бы Иссорт не вздумала шантажировать экипажи безопасностью их семей, а если бы сенатор Палпатин не был так жаден, ты сейчас бы заканчивал художественное училище или ремонтировал корабли, провалив все экзамены. Брось, Антилас. Ветш закрыл глаза, но даже сквозь опущенные веки проникал вездесущий свет гиперпространства. Этого он никогда не мог понять. Ну как это так? И свет, и тьма одновременно, а? В том, что произошло, виноват только ты, сказал он вслух, не заботясь, включен ли комлинг. Наверное, когда-нибудь он здорово погорит на привычке разговаривать сам с собой во время прыжков, но сейчас ему было плевать. Операция была рискованная, но у тебя все такие. Ты виноват и прекрати рвать по этому поводу волосы. Ничего хорошего не получится. Усвой урок и запомни, что Конварион действительно крутой малый. Бип, подтвердил подслушивающий Минок. Что ж, вовремя встрял, есть работа. Нужно запросить данные, потом заставить Минокко вычислить курс всех своих кораблей, затем наложить результаты вычислений на карту системы. Астродроид еще заканчивал выстраивать схему, а Ветш уже начал соображать, что же произошло. Вектор входа исказителя показался ему случайным, но на самом деле он совпадал с входящими векторами всех 3 танкеров. Антилас негромко присвистнул. То есть Конварион ждал в точке встречи, проследил исходящие вектора всех кораблей конвоя и проанализировал их. Выяснил, что 3 корабля отклонились от заданного курса и отправился вслед за ними. Либо на танкерах стоят маячки. Но Конварион не собирался возвращать заблудших выпусков на путь истинный, а он сразу открыл огонь. Но пастух не стреляет в отбившегося от стада нерфа. Ветш поежился. Снежная королева никогда не отличалась состраданием, но теперь она не одна, теперь есть еще один капитан, к которому я питаю те же самые чувства, сказал он своему отражению в колпаке кабины. Нам еще повезло, мы потеряли всего 4. Надеюсь, война будет короткой, и я знаю, она будет грязной. Избавляйся-ка от иллюзий, Антилас, а то твои воззрения достойны скорее ордена джедаев. И учись быть нечистым на руку. Он вспомнил, как Конварион выстрелил по собственному танкеру. Сложная будет задача.